И не потому, что боюсь вашего пистолета. Я дам вам их, потому что они вам нужны. Ати, вот все наши деньги. Возьмите их, садитесь на поезд, поезжайте домой. Возвращайтесь к себе. Я не заявлю о краже, верну деньги сам. Тут около 75 долларов. Он ждал, что юноша возьмет деньги, но тот к ним не прикоснулся. «Я говорю серьезно», — сказал Спенглер. «Берите деньги и уезжайте, вам это необходимо. Вы не преступник, да и болезнь у вас не смертельная. Мать вас ждет, эти деньги я дарю ей. Вы не будете вором, если их возьмете. Берите деньги, спрячьте ваш пистолет и поезжайте домой. Выбросьте пистолет, вам самому станет легче». Молодой человек спрятал пистолет в карман. Рукой, которая держала оружие, он прикрыл свой дрожащий рот. «Мне осталось только застрелиться», — сказал он. «Не болтайте глупостей», — сказал управляющий телеграфной конторой. Он собрал деньги и протянул их юноше. «Вот», — сказал он, — «это все, что есть. Возьмите и поезжайте домой. Если хотите, оставьте пистолет здесь у меня. Вот ваши деньги». «Да, ваши, они ваши, если вам пришлось вынуть пистолет, чтобы их получить. Я знаю, что с вами происходит, сам через это прошел. Все мы через это прошли. Кладбище и тюрьмы полны честных американских парнишек, которым туго пришлось. Они не преступники. Ати, — сказал он ласково, — возьмите деньги, поезжайте домой». Молодой человек вынул из кармана пистолет и сунул его через прилавок Спенглеру, который опустил его в кассовый ящик. «Не знаю, что вы за человек, — сказал он, — но со мной никто так еще не разговаривал. Не нужен мне пистолет, не возьму я и денег, но я поеду домой. Я сюда ехал с Зайцем и также поеду обратно». Он слегка закашлялся. «Не понимаю, откуда мама взяла эти 30 долларов. Я-то знаю, что у нее нет денег. Часть я пропил, немножко проиграл, а...» «Войдите сюда и сядьте», — сказал Спенглер. Поколебавшись, молодой человек взял стул Спенглера, тот уселся на стол. «Что с вами?» — спросил он юношу. «Да я и сам точно не знаю. Думаю, что болен. Может быть, туберкулез. Я в этом не уверен. Странно, если у меня его нет. Я вел такую жизнь, что он может у меня быть. Не люблю жаловаться. Мне здорово не везло, но я сам виноват. Ну, пойду. Большое спасибо. Надеюсь, что когда-нибудь сумею вас отблагодарить». Молодой человек направился к двери. «Обождите минутку», — сказал Спенглер. «Садитесь. Куда вам спешить? У вас ведь теперь сколько угодно времени». «Ведь больше вы не намерены поступать опрометчиво. Не торопитесь жить. Что вас интересует?» «Не знаю. Не знаю, куда идти. Что делать, когда я туда приду? Не знаю, во что верить. Ничего не знаю. Отец мой был проповедником, но он умер, когда мне не было и 3 лет. Просто не знаю, что делать». Он поглядел на Спенглера. «А что должен делать человек?» «Да ничего особенного», — сказал Спенглер. «Все что угодно. Неважно, что именно человек делает. Любую достойную, честную работу. Всю жизнь я был непоседой. Меня ничего не удовлетворяло. Прям какая-то напасть. Все мне казалось бессмысленным. Людей я не люблю. Не люблю с ними водиться, не доверяю. Мне не нравится, как они живут, о чем говорят, во что верят, как они расталкивают друг друга локтями. Все мы рано или поздно испытывали такое чувство», — сказал Спенглер. «И не потому, что не знаю себе цену», — сказал юноша. «Знаю. Для меня нет оправданий. Я сам за все отвечаю. Теперь-то я просто устал, измучился и болен. Ничего меня не интересует. Весь мир взбесился. Я не могу жить так, как мне бы хотелось, и не желаю жить иначе. Мне ведь не нужны деньги. Я знаю, что могу получить работу, особенно сейчас. Но мне не нравятся люди, которые дают нам работу. дрянь, не желаю перед ними присмыкаться, и не позволю, чтобы меня пинали.